Когда все вокруг окончательно погружается во тьму, Терри вспоминает. В городе уже второй год орудует серийный убийца. Подражатель известного когда-то художника. Работает в том же стиле, хотя методы у него куда более грязные, а временами и примитивные. Это дело не единожды обсуждали на работе. О нем писали в газетах. «У меня рука не набита». Так ведь говорила Аманда. Вот почему тот мужчина показался Терри знакомым. Вот кого он ему напомнил. Насколько же далеко Аманда может зайти в своем желании занять чужое место? Узнать об этом ему не суждено. Глава 34. Спустя несколько дней кампус Калифорнийского института искусств снова гудит от громких заголовков в газетах. Это уже третье резонансное убийство, произошедшее в окрестностях Лос-Анджелеса за последний год. «Аманда, ты видела?» Элиса, одна из однокурсниц потока, с которой они чаще всего встречаются на развесках и лекциях, подлетает к ней с развернутой газетой в руках. «Этот парень постоянно про тебя болтал. Тебе не страшно вообще? Я знаю, неприлично такое спрашивать, ну, ты же, ну...» Элисе явно стыдно упоминать, что когда-то Аманда уже стала жертвой серийного убийцы. Того самого, кого все сейчас зовут настоящим, или, в крайнем случае, первым. Она его жертвой и осталась. Самой Аманде вовсе не стыдно. Она флегматично разглядывает опубликованные в статье снимки и пожимает плечами. Ей хочется широко ухмыляться и смеяться в лицо людям, не допускающим даже мысли, что ей не просто не страшно. Ей нужно еще. Глаза Терри перед смертью были полны ужаса и понимания. После казались остекленевшими и пустыми. В отличие от многих других, тот не просил пощады, лишь хрипел, насколько она ему отвратительна. «Немного», — говорит Аманда вслух и подносит к губам стакан с еще горячим кофе, перехваченным по дороге из кафетерия. «Но даже если что и случится, второй раз не так страшно». «Да ты что, господи!» Элиса бьет ее по голове газетой. «Даже не говори так! Надеюсь, его быстро поймают, кто бы там ни пытался в подражатели записаться. А паренька-то жалко. Вроде в полиции работал. Я была уверена, что за тобой хотел приударить. Столько раз про парня твоего спрашивал. Вот ревновал, точно говорю». «Смотри мне в глаза, дорогая». Голос мастера звучит у Аманды в голове. «И помни, что твои принадлежат мне». Их отношения находятся за гранью нормальных, и у нее язык не повернется назвать его парнем. Мастер всегда будет мастером. Она улыбается. «Не зря, он мне никогда не нравился», — с мрачной иронией хмыкает Аманда. «Земля ему пухом». Элиса жалуется на глупые шутки и тянет подругу за собой в сторону аудитории и даже не догадывается, с кем на самом деле общается уже второй год. Глава 35. Сегодня Джерард Блейк должен заключить одну из самых необычных сделок в своей жизни. Привыкший подписывать контракты в душных, аккуратных кабинетах в компании множества коллег, сейчас, сидя в просторной гостиной собственного дома, он с интересом поглядывает на присланный Рейнардом Глассом брачный контракт. Рейнард — один из его старых друзей. Они общаются чуть ли не со школьной скамьи, и Джерарда здорово удивило, что тот готов выдать за него единственную дочь. Важность такого шага ясна с точки зрения бизнеса. Наверняка Рейнарду просто хочется получить еще один рычаг давления на семью Блейк и их дело. Но с точки зрения личных ценностей, морали, отцовства, в конце концов. Аманде всего 20. У нее за плечами школьное образование и пара курсов института. Как Джерарду кажется, в таком возрасте девушкам хочется искать себя, чувствовать свободу и, что уж греха таить, интересоваться молодыми людьми их возраста и уровня. Аманда увлекается рисованием. Вот и все, о чем упомянул Рейнард. С дочерью тот не общается уже 3-й год. Но есть и пара других, более любопытных деталей. Друг утверждал, будто у Аманды, с самого детства проблемной, с возрастом наблюдаются все более глубокие проявления травмы. Рассказывал, что дочь ищет утешение в объятиях, похожих на убийцу матери взрослых мужчин, рассуждал о необходимости занять ее чем-нибудь, пока увлечения не стали пагубными, и заявлял, будто замужество — лучшее решение. Если верить Рейнарду, Аманда склонна к бунтам, распутству, балуется алкоголем, да еще и не желает мириться с точкой зрения отца к тому же. «Избавь меня от необходимости решать этот вопрос иначе, Джерард», — бросил глаз, когда они обсуждали условия брачного контракта в прошлом месяце. «Мы оба от этого только выиграем». Документ ограничивает влияние Аманды на бизнес-процессы внутри фирмы Рейнарда. Вчитываясь в него внимательнее, Джерард понимает, что тот исключает почти всякое участие Аманды в жизни. Не только отца, но и ее собственной. Не может же друг воспринимать дочь исключительно как предмет торга. С губ срывается тяжелый вздох. Последовать примеру Рейнарда у Джерарда не получится. Как бы и не хотелось, наконец, жениться. К 40 у многих уже есть взрослые дети, не то что жены. Считать живого человека разменной монетой у него не выйдет. Он даже не уверен, что Аманда явится навстречу. А если чудо произойдет и она приедет, то вряд ли согласится на условия отца. К счастью, они давно уже не живут во времена, где все решения за детей принимали родители. Когда Джерард складывает бумаги на небольшой журнальный столик перед кожаным диваном, в дверь заглядывает дворецкий. Совсем еще молодой человек, которому в этом году исполнилось 28. Мысль о том, что даже тот подошел бы дочери Рейнарда больше,